Глава 254. Демон и паук. Я телепортировалась в другое измерение, где находился демон. Он все еще не пришел в себя. Понятно, после такого избиения он явно не может так быстро прийти в себя. Я думаю, выхода нет, так что я немного подлечила его. Если он восстановится слишком быстро, то есть возможность, что гнев активируется. Так что только немного лечения. Сразу после наложенного восстановления демон начал стонать и открыл глаза. Вакаба? Демон прошептал тихим голосом. Да, перед тобой девушка мечты, Вакаба Хира. Ах, как же раздражает, почему меня всегда путают с Д? Здесь меня зовут Шира. Понятно, я Вратх, не против меня так называть? Врат, ага, гнев значит. Я не знаю причину, но похоже демону тоже не нравится, когда его зовут его прошлым именем. У меня такая же ситуация. Поскольку тут мы совпадаем, так что нет смысла выяснять причину того, что нам не нравятся наши имена. Итак, Шира, где это я? Ну, понятно, что ты себя чувствуешь неуютно. Другое измерение, где мы сейчас находимся, находится в состоянии по умолчанию. Иными словами, здесь нет ничего, кроме огромного пространства. Ничего нет, даже света. Полная чернота. Тем не менее, есть воздух, что позволяет в минимальном объеме поддерживать возможность выживания. Если бы не это, ты бы уже умер от удушения или умер от разницы давления, учитывая наличие полного вакуума. Кроме того, настройки были изменены так, чтобы тьма не была абсолютной, и была возможность видеть, что происходит. С точки зрения демона, это абсолютно черное пространство, в котором нет ничего, кроме моей персоны. Естественно, он хочет понять, где он сейчас находится. Другое измерение, которое я создала. Другое измерение, я так и думал. «О, это неожиданно!» Он прошептал, «Я так и думал». Значит, он понял, что это ненормальное пространство. У меня также есть способность пространственная магия. Потому и сумел понять, что это ненормальное пространство. Я уверена, что на моем лице ничего не отразилось. Но, похоже, демон как-то распознал мое удивление и счел нужным пояснить. «А, ну да, все верно». Это же произошло еще в тот момент, когда он был псевдогоблином. Он тогда получил магию пространства. Я забыла о том, что сама же влезла в его другое пространство во время последнего его боя. С другой стороны, не похоже, что он сумеет развить эту магию до уровня, когда он станет угрозой для меня. Так что я особо и не заостряла на этом внимание. Если уровень пространственной магии достаточно высок, то ее можно использовать даже, чтобы нанести урон мне. Все верно, я сама специализируюсь на пространственной магии. Но особо опасно она становится, когда после повышения уровня становится магией измерений. Ее даже смогли использовать для атаки на Д. Я уверена, что это было просто неожиданное использование данной магии, но судя по тому, что это использовалось раз, я не могу быть уверена, что кто-нибудь не попробует повторить подобное. Именно поэтому имеет смысл присматривать за людьми, имеющими пространственную магию. Но демон при его текущем уровне магии не сможет навредить мне. У меня очень много вопросов, но главное, похоже, реинкарнировал не только я, а весь наш класс в этом мире. Так тебя это интересует? А, да, понятно. Когда кто-то из твоей предыдущей жизни появляется перед тобой, то такая догадка становится очевидной. В случае с демоном, учитывая то, как он себя вел под воздействием гнева, то его возможности для общения с остальными были сильно ограничены, так что он явно не мог получить никакой информации о реинкарнированных. Все в этом мире. Все? Это неожиданно. Хотя он сказал, что это неожиданно, но он не выглядит сильно удивленным. После того, как он увидел меня, можно понять определенную закономерность. Демон, которого в предыдущей жизни звали Сасаджими, оставлял ощущение человека, который умеет быстро оценивать обстановку. Что-то вроде того, что он мгновенно понимал настроение окружающих и выбирал верные слова. Хотя всегда казалось, что он не столько старается вести себя соответственно, сколько старается, чтобы мирная обстановка не менялась. Но, с другой стороны, понимать обстановку и находить нужные слова – это уже говорит об определенном умении быстро оценивать обстановку. Кстати, насчет его ума. Я не говорю, что ум можно оценить по тому, хорошо или плохо человек учится. Есть много идиотов, у которых хорошие оценки, и наоборот, много умных людей учились достаточно плохо. В случае с Сасаджими он был достаточно хорош в учебе, так что можно его считать достаточно умным. Тогда что насчет Ямады Шуншуки и Оушима Каната? Ты знаешь что-нибудь о них? Демон спросил меня, знаю ли я. Похоже, он уверен, что я отвечу на его вопрос. Хотя, учитывая, что я уже сказала о том, что все из класса реинкарнированных в этом мире, Можно понять, что я знаю о других реинкарнировавших, и причины скрывать это у меня, в общем-то, нет. Так что могу ему и сказать. Все равно демон не сможет понять, что я более чем просто кое-что знаю. Они оба живы. Правда, один из них поменял пол, но он жив, так что я не вру. Понятно, это радует. От этих простых новостей лицо демона сразу расслабилось, показывая его настоящие чувства. Я его отлично понимаю, демон сильно опасается меня. Ну, это можно понять. Неожиданно быть избитым каким-то непонятным мужиком в черном, а когда очнулся, тебя ждала та, кого ты знал в своей предыдущей жизни. К тому же ты находишься в другом измерении, так что понятно, что не быть настороженным сложно. О, возможно, демон более простой парень, чем я думала. Тогда, возможно, он просто озвучил мне первый пришедший в его голову вопрос, поскольку голова его еще не очень хорошо соображает. Я задумалась над этим в течение минуты. Обдумав все возможности, я пришла к выводу, что все верно. Что же, для меня тогда же будет легче. Было бы еще лучше, если бы мне пришлось поменьше говорить. И все равно, я же не смогу говорить столько времени подряд. Я недавно общалась с королем демонов Икура. И то наполовину потому, что один из тех, с кем я общалась, была король демонов, который практически наполовину я. А вторая половина в том, что я все слова подобрала и обдумала заранее. Таким образом, я смогла провести длительный марафон, отвечая на вопросы. И если вы думаете, что я смогла бы сделать это, не подготовив ответы заранее, то вы сильно ошибаетесь. Так что с демоном проблемка. Прости, но будь готов к тому, что потребуется много времени. Не бойся, пока мы в этом пространстве, снаружи пройдет не так уж много времени. Так что можешь использовать столько времени, сколько захочешь.